17. Ищут Арамиса, а находят только Базена. Не прошло и двух часов с момента отъезда Атоса, направившегося на виду у Бризуа по дороге в Париж, как всадник на прекрасной пегой лошади остановился у ворот дома и звонким «Эй!» окликнул конюхов, толпившихся вместе с садовником около Бризуа, обычного поставщика всяких новостей. Услышав хорошо знакомый голос, Бризуа повернул голову и воскликнул: «Господин Д'Артаньян, скорее бегите, отоприте ему ворота!» Человек 8 бросились к решетке, и быстро, словно она была легкой, как перышко, отворили ее. Все низко поклонились Д'Артаньяну, зная, что граф особенно ласково принимает этого друга, а такие вещи слуги всегда замечают. «Ну», — сказал Д'Артаньян с любезной улыбкой, став на стреме, чтобы спрыгнуть с лошади, — «где мой дорогой граф?» «Ах, сударь, какая неудача!» — отвечал Бризуа. «И как будет досадно графу, когда он узнает, что вы приезжали! Граф, волей случая, уехал часа 2 тому назад». Д'Артаньяна не смутило это известие. «Хорошо», — сказал он, — «я вижу, что ты все еще говоришь на самом чистом французском языке. Ты дашь мне урок грамматики и красноречия, пока я буду ждать возвращения твоего господина». «Это никак не выйдет, сударь», — возразил Бризуа. «Вам придется ждать слишком долго». «Он не воротится сегодня?» «Ни завтра, ни послезавтра. Граф отправился в далекое путешествие». «Путешествие?» — повторил Д'Артаньян с удивлением. «Что за вздор ты мелешь?» «Это, сударь, сущая правда. Граф поручил мне надзор за домом и прибавил: отвечай всем, что я поехал в Париж». «А, он поехал в Париж?» — воскликнул Д'Артаньян. «Больше мне ничего не надо. С этого следовало начать, болтун. Он уехал часа 2 назад?» «Так точно». «Я быстро догоню его. Он один?» «Нет, сударь. Кто же с ним?» «Какой-то вельможа, которого я не знаю, да еще старик и наш Гримо. Они не могут мчаться так, как я. Прощай, я спешу». «Не угодно ли вам, сударь, выслушать меня?» — сказал Бризуа, удерживая лошадь за повод. «Пожалуй, если ты бросишь свое краснобайство и будешь говорить побыстрее». «Извольте, сударь. Мне кажется, что граф произнес слово «Париж» так, нарочно». «Ого!» — протянул Д'Артаньян задумчиво. «Да, сударь. Я уверен, что граф поехал не в Париж. Я готов в этом поклясться». «Что заставляет тебя так думать?» «А вот что. Господин Гримо всегда знает, куда направляется наш господин. И он обещал мне в первый же раз, как они поедут в Париж, взять у меня немного денег, чтобы передать моей жене». «Ах, вот что, у тебя есть жена?» «Со мной была жена, она местная, но господин нашел, что она слишком много болтает, и я отослал ее в Париж. Иногда это стеснительно, но порой бывает даже приятно». «Я понимаю. Но договаривай, однако, значит, ты не думаешь, что граф уехал в Париж?» «Нет, сударь. Ибо это означало бы, что Гримо не сдержал своего слова, нарушив клятву, а это невозможно». «Это невозможно», — повторил Д'Артаньян мечтательно, но с твердой уверенностью. «Хорошо, мой добрый Бризуа, благодарю тебя». Бризуа поклонился. «Слушай, Бризуа, ты знаешь, что я не любопытен. Мне непременно нужно увидеться с твоим господином. Не можешь ли ты хотя бы, ты говоришь так хорошо, намекнуть? Скажи одно слово, остальное я пойму». «Честью клянусь, сударь, не могу. Я решительно не знаю, куда поехал граф. Подслушивать у дверей я не привык, это у нас строго запрещено». «Ах, мой друг», — отвечал Д'Артаньян, — «какое плохое начало для меня. Знаешь ли ты, по крайней мере, когда граф воротится?» «Тоже не знаю». «Вспомни, Бризуа, сделай усилие. Вы не верите моей искренности, вы меня чувствительно обижаете». «Черт бы побрал его позлощенный язык», — проворчал Д'Артаньян. «Лучше бы встретить простого мужика, он сказал бы мне все, что нужно. Прощай». «Имею честь, сударь, все нижайше вам кланяться». «Ах, чтоб тебя», — подумал Д'Артаньян, — «какой несносный болтун». Он в последний раз взглянул на красный дом, повернул лошадь и поехал с видом беззаботного человека. Доехав до конца стены, скрытой от всех посторонних взоров, он тяжело вздохнул и сказал: «Обсудим положение». «Неужели Атос был дома?» «Нет. Все эти лентяи, стоявшие сложа руки посреди двора, бегали бы как сумасшедшие, если бы хозяин мог видеть их. Атос путешествует. Это непостижимо. Он ужасно любит таинственность. Вообще не такой человек нужен мне. Мне нужен ум хитрый и терпеливый. Мой герой живет в Милюне, в знакомом церковном доме, 45 лье, 4,5 дня. Ну что ж, погода прекрасная, и я свободен. Проглотим это пространство». Он пустил лошадь рысью по дороге в Париж. Через 4 дня он приехал в Милюн, как и задумал. Д'Артаньян имел обыкновение ни у кого не спрашивать дороги. Он всегда полагался на свою проницательность, которая никогда его не обманывала на свой 30-летний опыт и старую привычку читать по внешнему виду зданий и лицам людей. В Милюне Д'Артаньян сразу разыскал церковный дом, красивое оштукатуренное здание из кирпича. Виноградные лозы велись вдоль труб, а на крыше виднелся высеченный из камня крест. Из зала, расположенной в нижнем этаже дома, доносился говор, или лучше сказать, гул голосов, похожий на писк птенцов, сидящих в гнезде под крылом матери. Один голос громко называл буквы азбуки, другой густой и певучий бранил шалунов и поправлял ошибки учеников. Д'Артаньян узнал этот голос, и так как окно было открыто, то он наклонился с лошади, раздвинул листья винограда и крикнул: «Базен! Милый Базен, здравствуй!» Низенький толстяк с плоским лицом, с коротко стриженными, чтобы походить на танзуру, седыми волосами и в черной бархатной ермолке на голове, встал, услышав голос Д'Артаньяна. Впрочем, даже не встал, а скорее подпрыгнул, уронив табуретку. Ученики бросились поднимать ее, и между ними завязалась битва не хуже той, какую затеяли греки, чтобы отнять у троянцев тело Патрокла. Букварь и линейка тоже выпали из рук Базена. «Вы здесь?» — вскричал он. «Вы, господин Д'Артаньян?» «Да, это я. Где Арамис, то бишь шевалье Д'Арбле?» «Ах, опять ошибся. Где господин главный викарий?» «Сударь», — отвечал Базен с достоинством, — «его преосвященство в своей епархии». «Что такое?» — сказал Д'Артаньян. «Так он епископ?» «А откуда вы взялись, что не знаете этого?» — перебил Базен довольно непочтительно. «Любезный Базен, мы — язычники, люди военные. Знаем только, когда кого-нибудь производят в полковники, генералы или фельдмаршалы. Но о епископах и папе, черт меня побери, вести до нас доходят только тогда, когда 3/4 мира знает об этом». «Ш-ш-ш», — сказал Базен, вытаращив глаза. «Не портите мне детей, которым я стараюсь внушить добрые нравы». Дети действительно оглядывали Д'Артаньяна и любовались его лошадью, длинной шпагой, шпорами и воинственным видом. Они особенно удивлялись его громкому голосу. И когда он произнес свое любимое словцо, вся школа закричала «Черт побери!» со страшным хохотом, визгом и топанием. Мушкетер усмехнулся, а старый учитель совсем потерял голову. «Да замолчите ли вы, шалуны!» — закричал он. «Ах, господин Д'Артаньян, вот вы приехали, и прощай мои добрые нравы! Как всегда, вместе с вами приходит беспорядок, просто столпотворение вавилонское. Ах, какие несносные мальчишки!» Достопочтенный Базен стал раздавать направо и налево затрещины, от которых ученики его принялись кричать еще громче, только другими голосами. «А где епархия Арамиса?» — спросил Д'Артаньян. «Его преосвященство Рене состоит епископом в Ванне. Кто выхлопотал ему это место?» «Наш сосед, господин суперинтендант финансов». «Кто? Господин Фуке? Конечно, он». «Так Арамис с ним в дружбе?» «Господин епископ каждое воскресенье говорил проповедь в капелле господина суперинтенданта. Во!» «И потом они вместе ходили на охоту». «Вот как!» «И господин епископ часто работал над своими нотациями, то есть, я хотел сказать, над своими проповедями, вместе с суперинтендантом». «Так он стихами, что ли, проповедует сей достойный епископ?» «Сударь, не шутите над религией, ради Бога!» «Ладно, Базен, ладно. Так что Арамис в ванне?» «В ванне, в Британии». «Ты скрытен, Базен, это неправда». «Но, сударь, ведь священнический дом пустует». «Он прав», — промолвил Д'Артаньян, глядя на дом, вид которого говорил об отсутствии хозяина. «Но монсеньор должен был написать вам о своем посвящении». «А давно он посвящен?» «Уже месяц». «Ну так времени прошло немного. Я не мог еще понадобиться Арамису». «А почему ты не поехал с ним, Базен?» «Нельзя, сударь, у меня здесь дело». «Азбука? И мои прихожане». «Как? Ты исповедуешь, ты аббат?» «Почти. Каково мое призвание?» «А ты прошел предварительные ступени?» «О, — сказал Базен с апломбом, — теперь, когда мой господин назначен епископом, мне в этом нет надобности». И он самодовольно потер руки. «Решительно, — подумал Д'Артаньян, — с этим человеком ничего не поделаешь. Вери дать мне поесть, Базен. С удовольствием, сударь. Цыпленка, бульон и бутылку вина». «Сегодня суббота, день постный», — заметил Базен. «Мне разрешено», — возразил Д'Артаньян. Базен посмотрел на него с сомнением. «Ах, ты лицемер!» — закричал Д'Артаньян. «Так ты, слуга Арамиса, надеешься получить позволение совершать злодеяния, не пройдя предварительных ступеней? А мне, его другу, не разрешено даже поесть скоромного в субботу? Базен, будь со мной любезен. Или, клянусь Богом, я пожалуюсь королю, и ты навсегда лишишься права исповедовать. Ты знаешь, что король утверждает епископу? Король на моей стороне, значит, я сильнее вас. Базен двусмысленно улыбнулся. О, на нашей стороне господин суперинтендант. Так ты издеваешься над королем? Базен ничего не ответил, но улыбка его была довольно красноречива. Давай ужинать, попросил Д'Артаньян, скоро 7 часов. Базен обернулся и приказал старшему ученику пойти к кухарке. Тем временем Д'Артаньян занялся осмотром дома. «Ну, — сказал он пренебрежительно, — господин епископ живет неважно. У него есть замок, Во, — молвил Базен. «Который, может быть, стоит лувра?» — спросил мушкетер с насмешкой. «Он гораздо лучше», — ответил Базен хладнокровно. «Вот как?» — воскликнул Д'Артаньян. «Может быть, он стал бы спорить и отстаивать превосходство лувра, но тут он заметил, что лошадь его все еще стоит на привязи у ворот. «Черт возьми», — сказал он, — «велико позаботиться о моей лошади. У твоего господина, верно, нет такого коня». Базен искоса взглянул на лошадь и произнес. «Господин суперинтендант пожаловал нам 4 лошадей из своей конюшни, и каждый из них стоит 4 таких, как ваша». Кровь бросилась в лицо Д'Артаньяну. У него зачесались руки. Он посмотрел на голову Базена, обдумывая, куда хватить кулаком. Но вспышка эта тотчас же прошла. Д'Артаньян успокоился и усмехнулся. «Черт возьми, я хорошо сделал, что оставил королевскую службу. А скажи-ка мне, любезный Базен, сколько мушкетеров у господина суперинтенданта?» «На свои деньги он купит всех, сколько их есть во Франции», — отвечал Базен, закрывая книгу и выпроваживая учеников из залы ударами линейки. «Черт возьми», — сказал Д'Артаньян в последний раз. Тут ему доложили, что ужин готов. Он пошел за кухаркой, которая провела его в столовую, где ожидал накрытый стол. Д'Артаньян сел за стол и решительно атаковал жаркое. «Мне кажется», — думал он, запуская зубы в цыпленка, которого, видимо, забыли откормить, «что я напрасно не поступил в свое время на службу к этому господину. Суперинтендант должно быть могущественный вельможа. Право же, живя при дворе, мы ровно ничего не знаем. Лучи солнца мешают нам видеть крупные звезды. А они такие же солнца, только немного подальше от земли, вот и вся разница». Д'Артаньян любил для своего удовольствия и пользы заставлять людей говорить о предметах, занимавших его. Поэтому он всячески стал тормошить Базена, но тщетно. От державшегося настороженно Базена ничего не удалось добиться, кроме однообразных и преувеличенных похвал суперинтенданту финансов. С досады Д'Артаньян тотчас же по окончании ужина попросил, чтобы ему указали место для ночлега. Базен вел Д'Артаньяна в неуютную комнату, где он увидел скверную постель. Но мушкетер был нетребователен. Базен заявил ему, что Арамис взял с собой ключи от остальных комнат. Это нисколько не удивило Д'Артаньяна, так как он знал, что Арамис часто прячет у себя вещи, которые никто не должен видеть. Поэтому Д'Артаньян также решительно атаковал жесткую постель, как раньше жесткого цыпленка. Ему не меньше хотелось спать, чем прежде есть, и потому он заснул так же быстро, как обглодал цыплячьи косточки. Выйдя в отставку, Д'Артаньян дал себе слово, что будет теперь спать так же крепко, как прежде чутко. Хотя он дал себе это обещание от души и с твердым намерением неукоснительно исполнить его. Однако же, вскоре после полуночи его разбудил стук экипажей и топот коней. Внезапно свет проник в его комнату. В одной рубашке он соскочил с постели и подбежал к окну. «Неужели король решил вернуться?» — подумал он, протирая глаза. Такая свита может сопровождать только короля. «Да здравствует, господин суперинтендант!» — кричал, или лучше сказать, вопил кто-то в окне нижнего этажа. Д'Артаньян узнал голос Базена. Базен орал изо всех сил, одной рукой размахивая платком, в другой держа свечу. Перед глазами Д'Артаньяна в окне первой кареты промелькнуло лицо блестящего вельможи. В то же время в карете раздался громкий хохот, вероятно, относившийся к странной фигуре Базена. Свита тоже хохотала. «Я должен был догадаться, что это не король», — сказал Д'Артаньян. «Никто так от души не смеется, когда проезжает его величество». «Эй, Базен!» — закричал он своему соседу, который высунулся из окна, чтобы подольше видеть карету. «Кто это такой?» «Господин Фуке», — отвечал Базен важно. «А все эти люди — двор господина Фуке». «Ого!» — пробормотал Д'Артаньян. «Что сказал бы Мазарини, если б слышал это?» И он снова лег в раздумье, спрашивая себя, каким образом случается, что Арамису всегда покровительствует самый могущественный в королевстве вельможа. «Неужели он счастливее меня? Или я глупее его? Эх!» Словом, Д'Артаньян, научившись мудрости, оканчивал теперь каждую свою мысль и фразу. Прежде он говорил «черт возьми», похожий на удар шпор. Теперь он состарился и шептал только философское «эх», служившее уздой для всех страстей.